персонажи — это чванство, гордыня, кичливость богатством, тупость, мамоны, рабыни, мещанство филистеров, что отличает от обывателей только тем, что рифмуют про то, как тёлок нахуй сажают и дуют, хвостовство роскошью, чисто материя, про это все в стерео херами меряют. Капиталист прихвостни, только деньги, успех, хотя не для всех, может, не для всех. У кого-то все получится, и он развоебывается, считая себя великим. Мы же останемся ноунеймами безликими, пока лидеры мнений переориентировали общество на то, что рэперы с благополучными судьбами — это то, что нужно. Потому что это всего лишь музыка, а музыке чуждо быть идейной, считают они. Это всего лишь мелодикламации, и рэп — это сборище надменных говнюков, в основном, что прячет свою слабость в том, чтобы во всех этих треках говорить тебе, какой автор крутой, а ты типа отстой. Теперь каждый щенок в интернете знает всему цену, учит тебя, как делать рэп, все обесценивает, судит всю сцену. Я даже обескуражен, как мой слабый трек засрут, про хороший смолчат. Ну что вы, девчат, не существует же труд. Тебя никогда не признают, если ты не признан тусовкой. Ёбаные редакторы с отвисшими сиськами ловко составят плейлисты, исходя из количества стримов, сделают красивые заголовки. Заголовки, заголовки. Я, конечно, паную, потому что не признан, ведь мой рэп отстой, а здесь нужна харизма. Рэп никогда не отдавал мне должное, я лишь вкладывал. Прорываться сложно, хейтеры засирать всегда рады. И я всегда хотел доносить до людей смысл, но теперь никто не хочет слушать о проблемах, а тем более, если это не в тему. Музыка тлена, важно, чтобы хорошо звучало, не монотонно. Присутствовал набор клише, простота тоже бесспорна. Все эти рэперки — это щенки из благополучных полных семей с молодыми родителями. Большинство людей не пользуются своей головой в формировании творческих предпочтений, предпочитая народную молву. Но эй, что будет дальше? Только идиоты, ремесленники, хоть даже талантливые, если все они все равно не высоконравственны. Пустое время, пустые герои пляшут под дудку евреев. Лакеи, лакеи. Я, конечно, паную, потому что не признан, ведь мой рэп отстой, а здесь нужна харизма. Рэп никогда не отдавал мне должное, я лишь вкладывал. Прорываться сложно, хейтеры засирать всегда рады.